«В молчанку играемся?» Со зловещей проникновенностью осведомился Евгений Николаевич. «Сым? Другие в твои годы голые задницы против танков перли, на амбразуры лезли, а он, понимаешь, на роскошную бабу влезть забоялся. Молчишь? Ну ничего, на Колыме и споешь, и спляжешь». Как ни странно, угроза генерала мгновенно скинула то колоссальное напряжение, которое буквально парализовало Нила с того момента, как он принял из рук Асурова фотографии Татьяны. И даже раньше, когда увидел на карточке физиономию Шерва. Он почувствовал себя спокойным и собранным. «Сразу на Колыму? За отказ сотрудничать?» Получилось хриплое и немножко слишком нагло. «За соучастие в убийстве», — торжественно отчеканил генерал. «Что? Это вы на историю с отчимом намекаете?» Нил укоризненно посмотрел на Асурова. «Ну, если ты настаиваешь, мы можем, конечно, вернуться к безвременной кончине профессора Дангаузера и взглянуть на нее под таким углом». Асуров усмехнулся. «Однако товарищ генерал имеет в виду совсем другой эпизод». «Какой еще эпизод?» «Константин Сергеевич, объясни. А я пройдусь, пока ноги разомну». В рамках расследования по факту смерти гражданина Штольца, он же Васютинский, и гражданки Макаренко, она же Баринцева, при осмотре места происшествия в вещах потерпевшей был обнаружен револьвер системы «Наган», серийный номер ИЗ-01414. Монотонно, будто читая с листа, начал Асуров. На основании баллистической экспертизы был сделан вывод об идентичности данного оружия тому, из которого в ночь с 3 на 4 августа 1980 года в подвале собственного дома в окрестностях города Сухуми были убиты гражданин Сичинава Ливан Багратович, министр химической промышленности Абхазской АССР, и, предположительно, гражданин Сичинава Михаил Автандилович, бывший студент Ростовского медицинского института. Тело Сичинава М.А. было обнаружено 23 октября 1979 года в горной пещере в районе реки Бзыпь. До какого-то времени гражданин Сичинава М.А. считался единственным подозреваемым в убийстве своего дяди Сичинава Л.Б. и находился во всесоюзном розыске. Согласно показаниям Баринцева Н.Р., мужа гражданки Баринцевой О.В., она же Макаренко, в период с 27 июля по 4 августа 1979 года они с женой проживали в гостинице спорткомплекса «Эшера», расположенного близ Сухуми. 4 августа Баринцева О.В. неожиданно отбыла самолетом в город Харьков, а Баринцев Н.Р. получил от нее билет на поезд Сухуми-Ленинград на то же число и зашитый в мешковину предмет, предположительно чемодан небольших размеров, с просьбой сохранить его для нее. Однако в Харькове она встретила поезд с мужем и забрала чемодан, оставив взамен коробку с крупной суммой денег, со слов Баринцева, 10 тысяч рублей. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о непосредственной причастности гражданки Баринцевой О.В. к убийству Сичинава Л.Б. и Сичинава М.А.